Допрос проходил на кровати в горизонтальном положении. Вася уткнулась Дену в грудь, а он запутывал ей волосы, пропуская пряди между пальцами. С какой целью был украден артефакт, не допускающий комаров в комнату, грозно вопрошал потерпевший, меня под утро, уже без соли доедали. Василиса, с нескрываемым злорадством, сообщила, я еще противозачаточный артефакт унесла, у Дина похолодело в груди, а сейчас он где, со мной, Вася повернулась на другой бок, спать, завтра на работу, Ден остался один, а нет, вместе с ним остался холод в груди, утром, ни свет, ни заря, сидел в кабинете бати, и зевал, не мог сдерживаться, укатали Сивку, крутые горки, Ден решил, что одному мучиться несправедливо, Эд, тебе не кажется, что нужно больше времени на сон, Эд, делал вид, что не дремлет, Васильевич, посмотрел на Зевкидина, и сам, еле удержавшись от ответного зевка, начал нарезать задачи, берешь Федора, он в курсе, и сегодня, до обеда, перебираешься в столицу, передашь Дмитрию Семеновичу, дворецкому в особняке, пусть оказывает вам всемерное содействие, Федор займется охраной, ты за всем проследишь, в бухгалтерии понимаешь, Ден кивнул. Еще бы, он для них программы и делал, поневоле начнешь разбираться. Батя задумчиво смотрел на Дина, и зевнув вслед за Дином, продолжил. Посмотришь расходные книги, если что не так, сразу не убивай, разберись и стребуй возврат. Управляющий хороший дядька, но контроль должен быть, батя пригрозил кулаком. Ден закрыл рот, сразу научившись не зевать, продолжил, и главное, договоритесь с Виолеттой. О расторжении помолвки, девчонка наотрез не хочет за тебя, а вдова, в родне, мне не так полезно, как ты, нет, ты посмотри, мы выгоднее вдовы, как у тебя, благодаря мне, растет рейтинг, возгордился Ден, цени меня, Эд ценил и хотел спать, из прислуги с собой можно кого взять, невинно спросил Ден, да, легко согласился батя, конюха возьми, понял, в Тулу со своим самоваром не поедем, грустно вздохнул Ден. Примечание автора предлагаю, не ломать мозг, выдумывая местные аналоги пословиц, все уже придумано до нас, деньги получишь в банке, и смотри не переусердствуй, ты нужен мне живой. Батя, с сомнением в последнем своем утверждении, оценивающе посмотрел на Дина. Про банки Ден читал, Эд про банки знал, только то, что они есть. Назвать полноценным банком, это заведение было нельзя, скорее сберегательная касса, кредиты были запрещены. Деньги в рост принимать, представьте, тоже, за этим следили буквально все, так за денежку малую, мы всем сердцем, были кассы помощи, при ведомствах для работников, и в храме для остальных, при займе, проценты не начислялись, но заемщик переходил под полный финансовый контроль, не умеешь распоряжаться деньгами, не получишь на руки, заемщик был привязан к кредитору договором, ни о какой передаче прав речи быть не могло, за такое были серьезные штрафы, за соблюдением следили, опять же храмовники, служба городового и налоговая, было куда идти жаловаться, если оказывался совсем скорбный умом, судом, отправлялся на пенсион в храм, но лучше не надо, в монастыре развлечений нет, оркестра не было, почетного караула тоже, даже Вася ни слезинки не уронила, злые вы, уйдем мы от вас, поделился проблемой с Эдом, Ден, на то, что в столице, встречали без хлеба соли, Ден даже не удивился, ни тебе барин приехал, ни бегающий заполош на дворне, ни стопки водки, ни медведя с балалайкой, скучно зашли, скучно расположились, люди работали, им было не до понаехавших, столичные, что с них взять, местная Москва на мегаполис не тянула, так Владимир, старый центр, здания, в большинстве, старой постройки, два, три этажа, добротные. Улицы закатаны в каменную плитку, аналог римских дорог, тротуары, канализация, в том числе и ливневая. Город на холмах, сухой и чистый, артефакты рулят, фонари на стенах, это отдельная песня. На каждом доме свой фонарь, обслуживался хозяевами, и вот возможно выделиться перед соседями, за это налоговая не приходила. Народ зажигал, в прямом смысле, не по-детски. Единственное ограничение – чтобы далеко на улицу и выше крыши не выступал, а что, и красиво, и людям польза, а в остальном, копия батиного губернского центра, из-за телепортов и царского стандарта, все города очень похожи, крупных городов, в царстве, не было, местные особенности и станции делали ненужным, и даже вредным, большое скопление людей, наличие резиденции царя, и других организаций центрального аппарата, и прочих финансовых и производственных структур, говорил о VIP-статусе местных, а стремление к VIP-жизни – это как понты, важная часть организма. Так сложилось, что основная гламурная тусовка существовала в столице, налоговая служба не даст соврать. Были театры, музеи, библиотеки и прочие творческие вечера в клубах по интересам. Жизнь била ключом, даже ночью. Следующий день Ден работал со всеми, смотрел расходные книги и заново знакомился с жильцами-работниками и работницами. Дворецкий Дмитрий, сам так попросил называть, здоровый мужчина, явно не бедный, знающий себе цену, отставной моряк с торговой шхуны. Боцман, на удивление, матом не ругался, в дудку не свистел, по голове якорем не бил, был сдержан, немногословен, шире в плечах Эда, но ростом на полголовы ниже. Так Эд себя в росте не ограничивал, рос себе, сколько хотел. Дмитрий был за всех в ответе, всеми командовал, и был другом детства бати. Умеет Васильич кадры подбирать. Повар приходил вместе с женой, служанкой, вторая служанка была женой боцмана. Конюх, он же садовник, он же дворник, он же мастер на все руки, жил с семьей, которая во всем ему помогала, в отдельном домике рядом с конюшней. Добрый дядька управляющий, полноватый, невысокий, со светлыми редкими волосами, большим носом и стимпанковского вида очками, выглядел простым клерком. Выглядел бы, если не глаза и улыбка доктора Ганнибала Лектора. Имя имел необычное, Иван, отчество Петрович, для подсчета цифр, на бумажном носителе, принес счеты, в дополнительном обвесе. Обвес представлял собой блок колесиков с цифрами, как на цифровых замках, сгруппированных по 6, по верхнему торцу счет, запоминающие устройства. Глядя на ряд колесиков, Ден сказал только одно слово – писец. В его глазах крутились колесики с цифрами отсчет, которые, вращаясь с бешеной скоростью, показывали увеличивающийся личный счет Дина в золоте. Добрый дядя, увидев большие цифры в глазах Дина, подобрался и повел большим носом, пытаясь понять, откуда пахнет деньгами. Калькулятор. Программную часть Ден мог написать с закрытыми глазами, а техническую, после того артефакта, что он подарил Злате. Да у него в руках все золото этого мира, в голове начал вырисовываться план. Наскоро, часа за 4, проверив дебет с кредитом, заодно подсказал пару лайфхаков по ведению бухгалтерии. Оставил Ивана Петровича, записывающего себе на память куски мемуаров Дина по ведению учета, сразу попытался пробиться на прием к будущей бывшей невесте. На посиделке к Виолетте этим вечером попасть не получилось. Аудина план горит, и время не ждет. Это назначило на послезавтра, в субботу. Решили пройти по местам боевой славы Эда, обойдя за квартал публичный дом. После светочки там делать было нечего. Завернул в бар, это Ден его так назвал, по местному заведению числилось в разряде. Трактир обыкновенный, заведовал бывший охотник из долины, неведомо какими путями доживший до тридцатника, и решив, что рисковать дальше не будет, лучше поживет в теплом месте. Заведение ему досталось в наследство, почти. Женился на вдове прежнего хозяина, вложил свой капитал, поднял уровень и сделал ребрендинг, и бизнес заиграл новыми красками. На районе появилась новая достопримечательность, а местным мамкиным героям – место, где можно самоутвердиться. Например, помахать кулаками с такими же героями из долины, рассказать парочку придуманных историй, показать, какие они из себя бывалые мужчины. Из долины реально можно не вернуться, тут же максимум к докторам попадешь. Завсегдатай клуба охотника были любители разнести любую новость на всю страну, на столицу точно. Ден как раз был заинтересован в такой рекламе. План был прост и испытан Эдом не раз и не два. Начинаем в центре, по мере набора уровня кондиций, спускаемся в более злачные места, эпично завершаем в околотке, под присмотром околоточных. Этот раз решил усилить резонанс, завершить нужно было у женщины, на ее территории, при свидетелях. И привет, казус белли для разрыва помолвки есть. Проблема была в женщине, дамы из борделя не годились, какой это скандал, так, обычное дело. А за приличную, можно на рудник угодить, да и дама может оказаться в монастыре. Просто совершенно случайно. Средневековье, одни проблемы с ним, причем на пустом месте. То помолвку не расторгнешь, то девушку для спектакля не найдешь. Для спектакля. Что нужно для спектакля? Зрители и артисты. Зрители есть, в баре найдем. Один артист есть, артистку. Где можно найти артистку? Наверное, там, где они водятся, в театре. Ден, ты гений, поздравил себя Ден. Эд, учись составлять гениальные планы. Я бы на улице поймал. Эд предложил более простой план. Рудник лучше свадьбы. Я на свадьбу не пойду. Оставим этот план на крайний случай. Ден задумался, все же рудник посещать, даже ненадолго, не хотелось. Тут у нас производство нового, высокорентабельного товара на кону, а мы по лагерям чалимся. В трактирном баре, или правильней, в барном трактире, короче, по месту, удалось встретиться с хозяином. Ваня, несерьезно, сразу проникся проблемой Дена всей душой, а обещанная сумма, это такая малость, что таки не стоит даже упоминания в приличном обществе. За совершенно символическую плату предложил полный пакет услуг. Бар в центре, с проверенным хозяином, сопровождение в промежуточную точку, с гарантией не попасть в околоток, дебош в его заведении и попадание в нужную жилплощадь на руки подходящей дамы в окружении свидетелей. Проблема возникла только с подходящей дамой, вернее, с ее отсутствием. Ваня предложил уговорить свою жену, но результат гарантировал только за 500 золотом. Пригласили на кастинг даму. Эд, увидев объект, отрезал: «Не поверит, не поверит», — согласился Ден, — «будем искать». Пятница прошла впустую, на нужную артистку выйти не удалось, Дина просто послали, матом. Какой-то дерзкий юнош со взором горящим, поймав ухом кулак Дина, остался лежать у двери, за которую не пускал театрального ценителя. Далеко Ден уйти не смог. Работники театра его очень вежливо предупредили, что посторонним вход воспрещен. Лежащий в сторонке фанат театра мотивировал на вежливое обращение. План сходить на спектакль, а позже пройти за кулисы, был категорически отвергнут. Бегать с букетом и непонятным предложением, когда все торопятся домой, так себе идея. А главное, высидеть все время спектакля этот казался. Лучше я на руднике отработаю. Глава 11. В субботу после обеда Ден удостоился чести быть принятым мадмуазелью Виолетты, и никак иначе. Вышедший встречать дворецкий с импортным проносом пробубнил, что «мадмуазель не одна, и они меня примут». В ограниченном временном промежутке перевел на нормальный язык Ден, что даже не покормит. Эд, как истинный парень из долины, был этим расстроен. «Эд, мы только поели», — с интересом спросил Ден, — «ты не можешь меня обмануть, а я голода не чувствую». «Ну, мы же в гостях», — поразился Эд. «Согласен», — вспомнив мультик про Винни-Пуха, сказал Ден. «Чур, ты пятачок». «Это почему я свинья?» — задетый образом до глубины души, возмутился Эд. Винни-Пух и пятачок предстали перед другой парой, которой в данном мультике не было. Высокий стройный мужчина с узкой талией и широкими, на фоне талии, плечами, одетый в черный зауженный фрак и синюю рубашку, красный галстук с узлом-зажимом, сделанным из старинной золотой монеты, узких, очень узких, черных брюках, на длинных ногах и черных блестящих туфлях с длинными бальными носами. Данная особь отличалась аристократической изящностью, кудрявыми волосами, тонкими усиками и надменно брезгливым выражением холеного лица. «Фух», — еле описали. На фоне Дина он выглядел как королевская кобра в позиции «атака», такой же изящный и смертоносный. Ден выглядел как всегда, когда не забывал одеться, как Конг, Кинг-Конг, горилла, которая во время пробежки по своему участку джунглей на предмет поиска порвать сутра для разминки других горилл, желающих увести его самок, на ходу позавтракал десятком королевских кобр и теперь стоял в недоумении, как он эту пропустил. Девушка рядом с недоеденной коброй гордо вскинула красивое личико в ореоле золотых волос, уложенных в красивую прическу и украшенную золотыми штучками. Большие, бледно-голубые глаза смотрели отстранено, пребывая в высоких сферах и не замечая копошащихся внизу человечков. Тонкие руки скрестились на узкой талии, обтянутой синим платьем в отделке черных кружев. Длинные ноги скрывала пышная юбка черного цвета с синими кружевами в несколько рядов. «Эд, как ты думаешь, если мы в налоговую напишем, ее арестуют?» Ден решал задачу по скорейшему решению брачного вопроса. «Нет, только платье налогом обложат», — обломал новый план Эд. Ден решил провести дальнейшую инвентаризацию особы, находящейся в статусе. «Надеюсь, это моя бывшая». Оценив голову, перевел равнодушный взгляд на длинную прекрасную шею и, скользя взглядом по цепочке с красивым крупным кулоном, лежавшим в ложбинке между двумя, а ничего так у девчули буфера, потерявшись в ложбинах, Ден перешел на жаргон. Эд промолчал, но был полностью согласен. Ден прямо почувствовал. «Эд, прекрати, мы на людях», — Ден ржал, — «Эд нас не покормит». Эд, вспомнив о грустном, успокоился, девчуля мило покраснела. Откашлившись, девчуля с буферами, начала светскую беседу. «Месье Эдуард», — Ден на всякий случай оглянулся, и никого месье, позади себя не увидев, вопросительно уставился на недоеденного. «Может, это он месье Эдуард?» «Месье Эдуард, позвольте представить вам, месье Сержа», — легким взмахом руки указала на брюнета. «Он мой хороший друг, и представляет в своем лице творческую элиту нашего царства». Педик политкорректно перевел на русский Ден. «А что он здесь делает? Почему не на рудниках?» Эд ерундой в отличие от Дена не страдал, но на всякий случай уточнил. «Может, хочет у нас невесту отбить? Может, поможем?» Предложил очередной гениальный план Ден. «Пусть забирает, не забывая, у нас еще дела. Партия в шашки не доиграна». Пожалев о сказанном, вон Виолетта опять румянцем покрылась, Ден решительно взял все под контроль. «Предлагаю договор». Дену идея жить с такой красивой и утонченной натурой никуда не упиралась. Он решил работать на опережение. «Мы с Литтой расторгаем помолвку, вы меж собой делаете что хотите, хоть единорогов разводите». «Виолетта, меня зовут Виолетта», с пафосом и надрывом воскликнула девушка с ложбинкой. «Да хоть ромашкой, тебя сейчас только это интересует». Ден, как всегда, начал глумиться. «Не, ну ведутся же». Приложив внешнюю сторону ладони к лицу и выражением «Как меня достали эти мужланы», посмотрела на усатого. «Как вы это представляете?» С алчным взглядом в светло-серых глазах оживился Серега. Ден начал накидывать план, но его прервали. «Не здесь, и у стен есть уши. Встретимся сегодня вечером перед спектаклем, в кафетерии у театра, опереточно, да еще и с акцентом, владикавказским», встав в позу, продекламировал Серега. Дену не понравилось представление, слишком много фальши. И если Летта изображала из себя, черное солнце ее знает, что она изображала, а Серега явно решил что-то поиметь. С Летты то понятно, девушка с конкретными родителями и бедствовать он не будет, но чего он хочет от Дена? Вопрос. «Денег не дам», Эд врубил викинга в набеге. «А помнишь те монетки, что выступали призом в шашки?» Поддел Ден. «Для Васи не жалко, она своя», угрюмо оправдывался Эд. Ден аж с шага сбился, это ком-то думает в позитивном ключе. «Эдик, только не говори, что ты влюбился», Ден продолжил раскручивать Эда, «нам не до этого сейчас». Эд угрюмо молчал. «Ну и кто из нас романтик, а кто терминатор?» Эд продолжал удивлять. «Время до встречи провели очень продуктивно, спали». «Не, вдруг война, а мы устали, собрались тоже как на войну. Только арбалет не взяли». «Вот зачем в столице арбалет, культурное же место, Стальград». «Вот, просто и сразу понятно, что столица, а то Москва, гадай потом, что это такое». «Не, ну логично же, на вечернюю стрелку, в центре города, пришли без опоздания». Зайдя в кафешку, Ден обнаружил сладкую парочку за столиком, в еще более пышных одеждах, у Литты так точно. Серега обзавелся котелком, из-под которого висел кудряшками чуб и тростью, судя по толщине черенка, с клинком внутри. Влюбленный дергался, каждые 10 секунд косился в витражное окно, руки не находили места, бедная трость была уже отполирована в верхней части ладони. Летта теребила платочек. На столике стоял нетронутый заказ, чайнички, блюдечки и бокальчики, сладости. «Слушай, Эд», начал светскую беседу Ден, «есть подозрение, что будущие заводчики единорогов кого-то ждут, и эти кто-то придут по нашу душу, а мы без арбалета». Эд набычился, Ден просто почувствовал, «не спрашивайте как, магия». «Эд, не спеши», Ден устал и весело и зло, поймав кураж, предложил, «давай посмотрим, что нам предложат, вдруг я ошибаюсь». Ден сегодня приоделся, по совету Димы прошвырнулся в магазинчик, пока не спали. Хороший магазин, дороговат, но есть плюс, больше не нужно было никуда идти, и портной подогнал купленное по фигуре, пока Ден обедал. «Летта нас не покормила, а еще будущая жена. Пришли мы на бизнес-встречу при параде, в новой шляпе, косынке, повязанной вместо галстука, и двумя мечами в набедренных кобурах. Сюртук заменили на прямой плащ, ниже колен, нормальный, с рукавами, а не как у Супермена, на вид, злобный герой вестернов. Зато мечи не на виду». Увидев Дена, твиксы оживились, Серега подскочил, помог встать Литте, но остались ждать у стола. Они отыгрывали роль. «Эд, я играю по их плану, давай на подхвате, если нужно бить морды, тебе выходить на подиум». Ден на всякий случай повторил наработку. Ден не любил что-то делать без плана, а сейчас мы будем сверять, чей план ровнее. Предложение прогуляться Ден принял с пониманием, а вот Летта с удивлением. «А, девочка не в теме», — проговорил Ден, — «для кого-то будет сюрприз». Серега под руку с дамой вел Дена к сюрпризу, крутил головой в поисках ориентиров. «Что, заранее впадлу было маршрут проверить? Эт, нас совсем не уважают», — Ден расстроился. Сюрприз случился на аллее за театром, как банально и как действенно. Трое, с арбалетами, вышли из темноты и попросили прикурить. «Ладно», — вышли молча. Ден расстегнул плащ, правую руку положил на рукоять, левый взялся за полу и прижал к телу. Главный пошел к Дену, забрал меч и предложил прогуляться. Двое других, лениво расслабленно отпустили стволы. Босс шайки передвинул арбалет назад, освободив правую руку. Левой рукой, с зажатой в ней мечом, обнял Летту за плечи. Правой стянул платье с плеча. Девушка дернулась, но мини-босс только заржал, развернулся к подельникам. «Смотри, какие буфера!» Рукой легко вытащил наружу, из открытого вечернего платья, на обозрение буфер. Начал проверять его упругость, или что там проверяют. Летта замерла, с распахнутыми глазами. Босс второй не видно, зрителям шоу зашло. Второй буфер вывалился сам, когда мини-босс сдернул ткань со второго плеча. Ден понемногу смещался за спину главному герою, который взялся тестировать с другой стороны. Девушке было явно больно, она шипела сквозь зубы и пыталась вырваться. «Босс ей нравится, смотри, как наконечники торчат, проверь на твердость». Публика вошла в раж. Летта вскрикнула от боли. Ден шагнул к боссу и, схватив его сзади за волосы, уткнул меч в спину. «Я сейчас на рычажок нажму, и тебя пополам разрежет, для всех», — сказал Ден. «Если понял, кивни». Дождавшись кивка понятливого заложника, продолжил: «А сейчас медленно идем к твоим друзьям». Ден внимательно следил за взглядами, ждал подсказки. И, бинго, самый нервный быстро оглянулся. «Значит, четвертый за спиной этой пары и впереди меня. Что вы так неаккуратно работаете? Привыкли столичных домоседов потрошить, а вот ребята из долин, вам не попадались, раз еще живы». «Шаг вправо», — продолжал распоряжаться Ден, — «а теперь медленно, верни мне меч». Летта вырвалась из рук и начала одевать платье, а вот Сережа шагнул ей за спину. «Дебил, это он для себя дебил, а для нас молодец», — прикрыл девчонку от стрелка. Вложив меч в кобуру, снял с плеча мини-босса арбалет, и, продолжая смещаться вправо, Ден приказал сладкой парочке: «Вы, быстро ко мне за спину». Быстро не вышло, пребывая в ступоре и еле перебирая ногами, прошествовали мимо Дена. Держа арбалет в правой руке, левый вложил меч на место, ухватив за шиворот сюртука, свободной рукой приказал: «Потихоньку, спиной вперед, идем за мной». И, продолжая продвигаться к уже близкому углу, присел, скрываясь от стрелков, посмотрел назад. Парочка распалась. Сереженька во весь опор гордым козликом скакал вдоль улицы, а любительница творческой элиты в растерянности стояла у назначенного угла. «Ну что, плохо?» «Плохо, что в нее теперь могут пальнуть, а хорошо, что за свою спину». Ден теперь спокоен. «За угол зашла, не церемонись», — приказал Ден. Летта, не отрывая глаз от Дена, выполнила приказ. Дальше все пошло по, не по плану. Как только Ден зашел за угол, и в самый неудобный момент, мини-босс вывернулся и остался за углом, открыв его стрелкам. Ден, не пытаясь втащить его обратно, отскочил вглубь переулка. В стену, напротив, с хлопком врезался болт, оставив в стене выбоину и облачко кирпичной пыли. Летта вздрогнула и прижалась к стене. Разошлись краями, Ден буквально прочувствовал полет болта сквозь собственные кишки. А вот переулок оказался тупиком, и кроме одной небольшой двери, больше идти некуда. Войти с ноги не получилось, ковырять мечем долго. Сделав пару шагов назад и спрятав девушку за спиной, потратил единственный болт на замок, молясь обоим солнцем, чтобы получилось. Получилось, и даже с запасом. Втолкнув свою несостоявшуюся жену и шагнув следом, бросил взгляд на угол здания, увидел голову и поднимающийся арбалет. «Я успел, ты опоздал», — констатировал Ден. «Первый раунд выстояли». Света через открытую дверь было мало, очень мало. Видны только очертания хлама, наваленного вдоль стены перила винтовой лестницы, уходящей вниз. Вниз шевели булками, пока не отстрелили. Ден по-доброму, даже без матов, указал дальнейший путь даме, но пробка на входе не рассасывалась. Летта путалась в пышном платье и узких ступеньках. Терпение в этот момент не являлось добродетелью, поэтому Ден, с чистой совестью, сказал Летте о ее умственных способностях, все красиво оформив матовым покрытием. Повесив платье на сгиб локтя, забыв предварительно достать из него девушку, и ногой нащупывая ступеньки, отправился в путь. Вниз по лестнице шли долго, минуты три. Но когда, в любую секунду ждешь болт в спину, время ощущается по-другому. В один момент, нога перестала находить в темноте ступеньки, а рука перила, явно вышли на площадку. Сделав несколько приставных шагов в полной темноте, вытянутая вперед рука наткнулась на что-то твердое и холодное, а еще ощутимо пахло канализацией. Преследователей было не слышно, лезть в темноту на маньяка с мечами и дамой, дураков нет. «Похоже, за фонариком побежали», — сказал Ден Липте, и на всякий случай уточнил: «Ромашка, а у тебя фонарика нет?» Никак не отреагировав на новое имя, Нью Ромашка ответила: «Могу зажечь светлячок, давай, жги». Не ожидавший такого рояля в кустах, обрадовался Ден. Над головой вспыхнул небольшой шарик, слабым, зеленоватым светом, осветив помещение, которое оказалось тамбуром. Твердое и холодное под рукой было дверью. Потянув за ручку, легко открыли, запоры и замки не предполагались, болтов для арбалета больше не было, а рубить мечом, обитую железом дверь, не имело смысла, пристрелит раньше. Петли недавно смазывали, и вообще, место выглядело часто посещаемым. Этажом выше раздался шум, шаги и голоса. Ждать остальную группу туристов-диггеров Ден отказался, и шагнул в неизвестность первым, примеряя на себя роль гида. Ромашка послушно шла следом, шарик держался между ними, на голову повыше Дена. «Долго сможет гореть», — кивнул на светлячка Ден. Новоявленного диггера интересовало количество оставшегося у них времени, бродить по подвалам без света, верный путь на больничную койку, если очень повезет. «Я не знаю», — робко ответила Ромашка, «не проверяла, по расчетам может несколько дней». «Несколько дней — это хорошо, надеюсь, столько не понадобится». Оптимизм было второе имя Дена. В желудке потеплело, одной проблемой меньше. Достал меч, было непонятно где они, но запах тонко намекал, что впереди ждут не самые приятные моменты в жизни. Прогромыхав по металлическому трапу еще на один пролет, вышли в длинный коридор, идти можно было или налево, или направо, прямо стена из кирпича. Коридор, любителям романтических свиданий в канализации, не понравился. Низкий потолок цепляла шляпа, новая между прочим. Шляпу пришлось нахлобучить на Ромашку. Она оказалась велика, давила на нос. Пришлось распускать красоту из волос и делать на затылке шишку. «Я не могу, у меня не получается, мне прически делает стилист», продолжая изображать из себя столичную фифу, ныла Ромашка. Эд, ей быстро сплел косу, свернул колбаской на затылке и закрепил штучками. Для верности, поверх была повязана косынка с шеи. Опять Ден лишился модного аксессуара, зато шляпа сидела как родная. «Почему здесь так плохо пахнет?» Ромашка продолжала делиться своим видением мира и брезгливо поднимала юбки, обходя в модельных туфельках непонятные массы. «Сделай что-нибудь, меня уже тошнит от запаха». «Сломанный нос перестает чувствовать запахи, знаю по себе». Ден, как доктор со стажем, предложил решение: «Могу помочь в решении проблемы». Обдумав побочные действия лекарства от тошноты, девушка все же решила, что красота важнее. Мужлан, деревенщина, похоже, Ромашка была недовольна внешним видом Дена. «Слиться в воду не пить», — философски заметил Ден. Стояли и смотрели на решетку, перекрывающую тоннель. Да, поворот направо был не лучшей идеей, Ден совсем не расстроился, но вынес вердикт. «Вот и слушай после этого женщину. Меня вообще никто не спрашивал», — возмущенно влезла в мужской разговор Ромашка. «Прекрасная дева», — на слова Дена, дева подозрительно прищурилась, «в любой проблеме всегда должен быть виноватый, а раз я не могу им быть, то виноватая будешь всегда ты». «Это почему?» Ромашка не отрицала вины, она интересовалась назначением. «Потому что здесь больше никого нет, и так надо, верь мне, ежик», — логика Дена была безупречна. Девушка промолчала. Прониклась, гордился собой Ден. Возвращаться к точке старта не рискнули, была велика вероятность, что их ждут. Повернули в первый попавшийся тоннель. «Осторожно, люк, не наступи», — бросил предупреждение Ромашке. Ответа не услышал, обернулся. Девушка наступила на люк, прогнивший материал не выдержал, и с криком «Ай!» ромашка исчезла с нашего луга, за ней следом, собачонкой метнулся шарик-светлячок. Глава 12. Широкие, пышные подолы платьев, гениальное женское изобретение. Они созданы, чтобы за все цепляться. Причем конструкция настолько продумана, что зацепиться подол может любой своей частью, даже за ноги владелицы. Нырнув в дыру в полу, Ден перехватил тонкое запястье. Девчонка висела в колодце, пытаясь держаться кончиками пальцев за выемку в шве, между кирпичами, но фактически ее держал подол. Вытащив полумертвую от страха ромашку поближе к солнцу и поставив ее на ноги, Ден даже не стал ругаться. Он был занят. Пробовал себя в роли эксперта нижнего женского белья. «Эд, ты такое раньше видел?» «Нет, Эд, ты видел, а?» Ден тормошил второго эксперта. «Со мной такое в первый раз», честно признался в профнепригодности Эд. «Розовые панталончики, до середины бедра, одетые поверх белых, ажурных чулок, все в кружевах и на завязочках, и в блестящих камушках, в месте, где у военных брюк лампасы. За такое точно посадит», не терял надежды Ден, «но такой шикарный компромат, будем шантажировать, а ножки тоже хороши, смотри какие бедра», приземленный Эд, во всем видел мясо. «Эд, посмотри вокруг, здесь есть не рекомендуется, гастрит и кишечная палочка не дадут соврать». Ромашка, перестав трястись, оглядела изменения гардероба. Подол от платья остался в колодце. Погиб, спасая хозяйку. Оценив ущерб, возмущенно уставилась на Дина. «Ты куда смотришь, нахал?» Быстро дал сюда плащ. Сквозь зубы прорычала дама в неглиже. «Ромашка, прятать такие ножки преступления», выдвинул встречное обвинение Ден, «так что смирись, ты мне такая больше нравишься». Но плащ пришлось отдать. Обиженный и раскулаченный, почти до трусов, Ден сообщил, что сапоги он не отдаст. Это подарок отца и семейная реликвия, чем вызвал нездоровый интерес девушки в плаще и шляпе. Но размер сапог убивал любую надежду завладеть нужным имуществом. Пройдя несколько поворотов и не найдя выхода, Ден не унывал, тоннели не могут быть бесконечными, должны быть ревизионные проходы, входы и выходы для персонала, работающего здесь. Оглянулся на механически шагающую девушку. «Слушай, Ромашка, а какой у тебя талант к магии?» Дену не давал покоя шарик-светлячок. «Научишь шарики светящиеся пускать? Это артефакт», устало ответила Ромашка. «Я могу им мысленно управлять». «И кто такой талантливый нашелся?» С завистью посмотрел на источник света Ден. «Или ты ножки показала, и окрыленный кудесник сотворил чудо?» Сопение прекратилось, но ответа Ден не получил. Оглянулся, пытаясь понять причину молчания. Девушка задумчиво смотрела сквозь Дина, в глазах была одновременно гордость и обида на весь свет. «Неплохо смотришься, Ромашка», — хохотнул Ден. «Повезло, что роста хватало не мести полами плаща по грязи, а ширины хватило, почти на 2 оборота вокруг тела. Вместо пояса использовали ремень от арбалета. Рукава пришлось завернуть впополам, и вишенкой была шляпа. Я тебя ненавижу, Эд, из-за тебя вся моя жизнь идет под откос. Все стремления и мечты, все, что я люблю, ты рушишь своими грязными руками. Ты грубый, необразованный, бесчувственный чурбан. Ты встал на моем пути к счастью. И даже здесь, в этих вонючих норах, я из-за тебя, да я чуть не погибла». Ромашка остановилась и замолчала, ожидая слов раскаяния и оправдания. Ден прислушался, обошел стоящую и непонятно чего ждущую ромашку и уставился в темноту. «Светлячок далеко от себя продвинуть сможешь?» Ден к чему-то прислушивался, давай максимально вперед. Косплеерша Аль Капоне с разряженным арбалетом вместо Томми Гана шуганула шарик на пару метров перед Дином. Из-за поворота появились блестящие искры, катящиеся по полу и шустро так приближаясь к раритетным сапогам Дина. Да много. Ден присел, для увеличения дальности поражения, когда в круг света выскочило существо размером с кошку. Тоннельные крысы, а ведь все должны быть уничтожены. Неприятные твари, опасны только большими стаями, вот как сейчас. Кто-то замуровал нижние уровни и зачистил верхние, успокоившись, а остаток средств попилили. Планета и время другое, а люди те же. Ромашка, наступив на люк, открыла ящик Пандоры. Первой в бой вступила Ромашка. Арбалет, вращаясь, улетел в приближающуюся толпу, выбив несколько крыс. Затем, опять Ромашкой, было применено дальнобойное магическое заклинание высокого уровня, бьющего по площадям. Визг перепуганной девушки. Крысы обладали иммунитетом к данному колдунству, а Ден нет, и в завершении, впав в состояние, я берсеркер ринулась в атаку с голой пяткой, но на лошадке. Лошадкой был назначен Ден. Не прекращая визжать, Ромашка запрыгнула на спину Дина, обхватив ногами, в розовых панталончиках, талию, а руками шею Дина. Ден, не ожидавший такой подачи, стоя на полусогнутых, чуть не забодал лбом приближающуюся стаю. С трудом не упав на колени, был вынужден выпрямиться и потерял преимущество в дальности и скорости атаки. Сжавшиеся булки Дина вовсю кричали, что вот прямо сейчас их будут есть. Эд, с неверием, что делает это, предложил Ден, размяться не хочешь? Подвинься. На лице Эда растеклась его любимая улыбка. Барсики плакали от зависти. Орудуя двумя мечами в режиме барабанщик-виртуоз и поворачиваясь справа налево и обратно, Эд представлял собой напольный вентилятор в режиме максимум. Ромашка, немного привыкнув к брызгам крови, летящим во все стороны куском мяса с шерстью и кишкам, прекратила визжать, произвела какие-то манипуляции, и крысы стали падать и дергаться как от шокера. Что-то подобное Ден уже видел. Точно, Злата очень похоже долбанула грязную личность, только Ромашка долбила дистанционно. Пусть и не так часто и смертельно, как Эд, но молодец девчонка. Отбились. Проверять, где арбалет, никто не пошел, болтов нет, таскать лишнюю тяжесть, метательница арбалетов отказалась. Пробежав легкой трусцой минут 10, остановились отдышаться. Ромашка, стесняясь, дернула за рукав Дина. «Я писать хочу. Помочь штанишки снять?» Ден не понял, в чем проблема. «Нужно посторожить, а то вдруг крысы», — в нетерпении пританцовывая, поторопила Ромашка. Ден стоял с гордым видом, с двумя обнаженными мечами, на отлете. В расстегнутой на груди рубашке, из-за отсутствия пуговиц, оторванных Ромашкой в попытке удержаться на Дине, между ним и стеной, находясь под защитой благородного рыцаря, делала свои делишки прекрасная принцесса. А ничего так, зачетная задница, потерявшаяся в ложбинках, перешел на сленг Ден, оглядывая со спины натягивающую розовые штанишки Ромашку, без обид, но не смог удержаться. Прекрасная принцесса была выше всех плебейских взглядов, и куртуазно показав неприличный жест, спросила у помогающему завернуться в плащ: «Дина, куда идем?» И подумав, продолжила: «Я пить хочу». Информативно ответил Ден на оба вопроса. «Подожди здесь, я сейчас», — задумчиво сменил тему Ден. «Ты куда?» — испуганно спросила мисс розовые панталончики. «Я с тобой. Хочу повторить твой протест». Ден был суров, в одиночестве. «Нет, а если что случится, давай рядом, я отвернусь», — смотря испуганными глазами, ограничила свободу передвижения Ромашка. «Дай мне меч». Меч давать не хотелось, хотелось жить, и тащить лишенную конечности девушку не было никакого желания. Однако Ромашка показала отличное умение во владении артефактом. «Ну вот, а ты боялся?» — мечница покровительственно похлопала по плечу офигевшего от такой фамильярности Дина. В недолгом споре с Эдом было принято решение идти против течения. Вопрос о снабжении водой остался открытый. Ромашке о незнании маршрута решили не говорить и с уверенным видом шли вдоль канавы вперед, по дороге влив в уши виденный в интернете ролик, как можно напиться, не имея воды. Матерый командос, отрубив змее голову, пил текущую кровь как из стакана. Все было подано под соусом. В крайнем случае, от жажды не умрем. Блуждание в узких, низких норах продолжались продолжительное время и раздражало отсутствием выхода и вонью, к которой невозможно было привыкнуть. Очередная пара поворотов и ползагиба вывели к двум трубам, расположенным вплотную друг к другу, выходящие из стены с одной стороны и скрывающиеся в другой. Удобная скамейка. Ден рассматривал препятствие, перегородившие проход. При слове «скамейка» Ромашка проявила признаки жизни, перестала изображать из себя зомби и со стоном села, вытянув ноги. Ден присел рядом. Предвидя, что дальнейшее продвижение без отдыха вызовет бунт на корабле, решил возглавить мероприятие, объявив привал. На удивление, девушка стойко преодолевала трудности. Для столичной штучки находится несколько часов на ногах, а садиться в дерьмо желающих не было, при этом не впадать в истерику. Да она практически ни на что не жаловалась, так, для порядка. Ромашка, заинтересованно осмотрев соседа и признав его достаточно мягким и теплым, заставила изменить посадку. Теперь Ден сидел, облокотившись спиной на стену и вытянув ноги вдоль туб. Ромашка, сняв плащ, уселась сверху, повторив позу, вернула шляпу Дену, поерзала, усаживаясь поудобнее, укрыла сверху плащом. Столь близкое знакомство вызвало у Дина ряд вопросов. «Ромашка, как спортсмен спортсмену, скажи, ты где так попу накачала?» Обняв за талию, чтобы не свалилась, поинтересовался Дин. Ромашка молчала, пыхтела, изображая ежика, но все равно не выдержала. Танцами занималась, услышав неверующий смешок Дина, сдала систему «Я бегать люблю». Помолчав, поделилась сокровенным. «Когда бегу, чувствую себя свободной, только я и воздух, не надо притворяться и соответствовать, быть правильной». Помолчала. Дин почувствовал, как она расслабилась, будто скинула какой-то груз. Вздохнула и продолжила. «Не надо таскать эти дурацкие бабские тряпки, прически и постоянно держать лицо». Неожиданно Дин посмотрел на лицо Ромашки сбоку. «Сосредоточенно ждет? Чего? Осуждение? За что? Ты молодец, Ромашка, не бросай бегать, иначе это будешь уже не ты». Дин не ожидал от себя таких слов. Или это не он сказал? Возникло само, вырвалось из какой-то глубины. Странно, раньше, до Штекера, такого не было, или может просто не обращал внимания. Ромашка откинулась головой на плечо Дина и почти сразу уснула. Дин не спал, было страшно. Во-первых, как только носительница света уснула, лампочка погасла, приходилось вслушиваться в темноту, подключив шестое, седьмое и остальные по счету чувства. Во-вторых, Дин заблудился, и это пугало. Эд оставался спокойным, как будто его не касалось, читал себе книжки, для разнообразия, наверное. Хорошо ему, порыться в памяти Эда не получилось, он всячески отказывался садиться за руль. «Эд, а какая у тебя способность в магии?» Дин подумал, раз он не нашел инфы самостоятельно, значит, Эд ее как-то скрывает, или нельзя говорить, а то исчезнет. «Заткнись, ты мешаешь». Суровый Эд, как всегда в своем репертуаре. «Эд, Дин не отставал, ты на вопрос ответь. В приличном обществе допустимо задавать такие вопросы, незнакомых о таком спрашивать, дурной тон. Хороших знакомых не рекомендуется, но можно, не особая тайна, но могут и послать, на такое не обижается». Эд ответил в надежде, что от него отстанут. «Эд, обломал его надежды Дин, но мы с тобой как родные братья, даже ближе, можно сказать, душой срослись. Мне по-любому можно. Или скажешь, никто не знает». Эд полностью игнорировал любовь и заботу близкого духом. Вот кто он после этого. По тоннелю эхом пролетел звук, что это было непонятно, но Дин решил не рисковать. Зажав, для верности, Ромашке рот, сел ровно. Звук повторился и остался на постоянной основе. «Свет не зажигай, вставай тихо», девушка шуршала, одеваясь, взяв за руку, предупредил: «Идешь за мной следом на вытянутой руке». Стараясь не шуметь, дошли до угла. Присев на корточки, выглянул и тут же убрал голову. По тоннелю с фонарем шли люди. Бежать или дождаться? Есть минусы у обоих решений. Начни побег сейчас, даже немного отойдя, светом выдадим себя сразу. Без светлячка обязательно вляпаемся. Ждать неизвестно кто и с какой целью преследует. Могут как вывести, так и убить. Тоннель с трубами шире и выше, чем тот, по которому идут товарищи с фонариком. Эд толкнул в плечо. Наверх. Повторим Леона. Дин маневр оценил. Места там интересно. Хватит. Чтобы не спугнуть удачу, похвалил Эда. Красавчик. Возвращаешься к трубам и прячешься за ними, прошептал на ухо Ромашке. Сидишь тихо у стены, пока не позову. И улыбнувшись темноте, добавил: все будет тип-топ, верь мне, ежик. А у нашей феи фонарик получше будет, выдал очевидное Дин. Эд в камень, ножницы, бумага разыграем, кто на потолок полезет. Эд не повелся, промолчал. Свет приближался, он освещал неровно и мотался в разные стороны, повторяя движение тела его тащившего. Поднявшись в распор, руки по одной стороне, ноги по другой, уперся в потолок спиной, замер, успокаивая дыхание. Забубнили голоса. Прямо или направо, знакомый голос, а не мини-босс нас удостоил повторной встречи. «Смотри, там что-то есть», заглянув в тоннель отдыха, объявил капитан очевидность. «Пойдем, проверим, потом вернемся, там дальше не пройти, а профессионал по подземельям. А где еще двое, ищут отдельно или крысы съели? Главное, чтобы у Ромашки выдержки хватило». «Давай, Эд, ты выиграл, твои ножницы разрезали мой камень», Дина трясло от мандража, и он нес чушь. Эд был спокоен. «Двое. Башками друг о друга стукни, и потом допросим», фонтанировал идеями Дин. «Если верить фильмам, главный герой совершенно бесшумно спрыгивает за спинами врагов, не вызвав при этом ни малейшего сквозняка. Затем красиво выпрямляется и сталкивает головами, идущих плечом к плечу, это важный момент, противников. И все, победа. Враги всегда встают плечо к плечу, пройдя под героем, иначе кадр не получится. Остальное такие мелочи, что даже не будем заострять внимание. Но это все проделал в точности. В точности наоборот. Спрыгнув и грохнувшись о пол, упал на колени, повезло раз, мог бы завалиться на бок. Выхватил мечи, повезло два, могло зажать в кобуре, мечи могли выпасть при приземлении, или зацепиться, в процессе вытаскивая. Щелчок меча, и лезвие перерубает голень, повезло три, противник мог не пытаться посмотреть, что там грохнулось, а отпрыгнуть. Вскочив с колен, и прыжок ко второму, в надежде достать, до того как он выстрелит. Можно, но не успеешь, это не кино, бро. Второму тоже хочется жить, и он очень постарается в тебя выстрелить, до того как ты его зарежешь. И можно считать, что история закончилась, но мы принесем рояль в студию. Тоннели, темнота, шок от нападения, случайный выстрел, от болевого шока, напарника с отрубленной ногой, повезло 4. Эд, дружище, не делай больше так, следующий раз, может не повезти. Мини-босс сдернулся, пытаясь уйти от возможного дружеского огня, потерял время и на секунду выпустил Эда из вида. Это стоило ему жизни. Щелчок меча в мини-босса и добивающий удар по одноногому. Допрашивать не будем, Эд поставил точку в разговоре с Дином. Эд, можно я тебя поцелую? На Дина навалился отходняк, я буду вместо принцессы. В следующий раз, обтерев от трупы, убрал мечи Эд. Ну вот, помахал мечами и пошел смотреть сериал. Дин начал строить из себя постоянно угнетенный пролетариат. А мне всю грязь постоянно за тобой убирать. Подняв фонарь, посветил за угол, в начало маршрута поисковиков, пусто, что не может не радовать. Ромашка, выходи, мы победили, примазался к победе Ден. Девушка зажгла светлячок и осторожно подошла, стараясь не смотреть на мертвых и на лужи крови. Ден занялся привычной для войны работой, сбором трофеев. Придурки, и откуда берутся такие идиоты, задала риторический вопрос Ромашка, уже в 10-й, наверное, раз. Ромашечка, а мертвых либо ничего, и это наш случай. Идущий впереди Ден грустил даже больше девчонки. Кому нужны два арбалета, сапоги для Ромашки, с тремя парами портянок, чтобы не спадали. Нож большой блестящий в ножнах, хороший подарок для девочки, хороший слоган для игрушки висящей на поясе, догадайтесь у кого. Немного денег, не оставлять же, самого главного не было, воды. Пить хотелось жутко. Ден терпел, Эд привык, а Ромашка страдала. Возвращается по бандитским следам не стали. Нас там ждут. Тоном ветерана спецназера в последней ходке в тыл врага перед пенсией, заявила Ромашка. На небольшом пятачке света, в шляпе, плаще до пола и арбалетом наперевес, в окружении сводчатых кирпичных тоннелей, запаха канализации, походила на сбежавшего с психушки маньяка. Девушка из утренней встречи и девушка, идущая по тоннелю, это две разные девушки, голосом коуч-тренера успешного успеха, просветил Ден на аудиторию. Аудитория фыркнула и улыбнулась, потом нахмурилась и повторила: придурки. Глава 13. Эти тоннели будут сниться мне вечно, если выберемся живыми. У меня вьетнамский синдром уже практически на подходе. Ден решил поделиться прогнозами со своей молчаливой шизофренией. Главное, чтобы у Ромашки стокгольмский не случился, это будет провал. Вернула подачу суровая шиза. Ден получил когнитивный диссонанс и на всякий случай уточнил: ты что там читаешь, Эдик, немедленно прекрати. Ну-ка, брось каку, нельзя тащить все в рот, прости, в голову. Эд, как человека тебя прошу, не бери пример с меня. Стоя перед большим люком, решали, что делать. Увидев этот тоннель, вначале даже обрадовались. Высокий. Ден до потолка не доставал даже в прыжке. И в тоннеле был люк. Где был люк? Правильно, на потолке. Посаженная на плечи Ромашка открыть не смогла. Проблемы на этом не заканчивались. Люк был глубоко утоплен в потолок. И выбить выстрелом из арбалета можно было, практически стоя под ним. А если за люком большой резервуар с водой или склад с чем-то горючим? Мы или утонем, или сгорим, рассудительно предположила Ромашка. Да вы сговорились, Ден, под впечатлением от пассажа Эда, сказал вслух. Кто мы? С подозрением уточнила знаток тоннелей. Да не бери в голову, это мой внутренний диалог, увел в сторону подозрения Ден. Ромашка всмотрелась в лицо, Наверное, в надежде, что клиент спекся, и прикинувшись строгой училкой, категорично запретила. «Эт, я сказала, стрелять не разрешаю». Спорить не стал, стрелять тоже, сто пудов окажется права, а потом выклюет мозг, с чистой совестью. Механически пошли дальше, дошли, до крыс, с десяток тварей, не опасно. Ромашка хищно оскалилась, Ден равнодушно поднял арбалет, болтов было 15 на двоих, разок можно выстрелить, но крысы сообразили, что им не рады, и решили уйти. Они ошиблись, Ромашка была рада, даже очень. Дальше Ден стоял с открытым ртом, причем буквально, дикой кошкой, прыгнув к ближайшей несчастной, милой крыске. Охотница в розовом, приложила шокером, несчастное животное, и метнулась к следующей жертве. Три, слабо шевелящиеся, оглушенные жертвы, не успевшие удрать. Ничего не понимая, Ден наблюдал, как маньячка, собрав их в кучу, подняла первую за шкирку, и достала большой блестящий нож, с радостным блеском в глазах, вскрыла крысе глотку и начала пить кровь. Ден, прикрыв рукой шею, спросил: «Это нормально, девочка просто хочет пить». Эд с теплотой в голосе продолжил: «С такой и в долину можно пойти». Употребив двоих, Ромашка вспомнила о Дене. «Эд, будешь, пей, я могу еще долго терпеть, а крысы нам могут не попасться», сдержав тошноту, сурово ответил Ден. Образ парня из долины не должен быть подвергнут сомнению. Для стирания с лица крови несчастных жертв с лица местной селин, пришлось пожертвовать частью панталончиков. Не ну а чё, мир другой, другой. Кровь пьет, пьет, считай селин. Через час наткнулись на нишу в стене, и объявили привал. Ромашка, несмотря на кровожадные наклонности, по-прежнему не отпускала Дина от себя, даже в туалет. Чем это вызвано, Ден не знал. На прямой вопрос ответила уклончиво: «Вдруг опасность, а она одна». Расположились, по ранее испытанной схеме, мальчики снизу, девочки сверху. Ромашка не спала. «Ромашка, мы с тобой столько пережили и такое про друг друга знаем», Ден, терзаемый любопытством, вернулся к насущному. «Скажи, в чем твой талант?» Девушке устроить поудобнее голову на плече у Дина, мешали уложенные волосы, вздохнула и созналась: «Я артефактор, закончила училище, заочно правда, зато смогла сдать экзамены экстерном, и год стажировалась у Василия Михайловича, он известный мастер. Этот артефакт я сама сделала», она кивнула себе на грудь, «мне нравится делать свое, необычное. Если нравится, почему не занимаешься, открыла бы мастерскую, неужели родители не помогут?» Дену было непонятно проблема, он еще не настолько влился в этот мир, родители как раз против, им важно, чтобы я блистала в свете, как они. Подобрала достойную партию, вышла замуж. Они считают, что это единственный вариант прожить жизнь не зря. Ромашка грустно улыбнулась: «А мне нравится придумывать новое, только что можно придумать, все придумано давно, в основном улучшаю, или соединяю разные артефакты в одном». Похоже, Ромашке не часто удавалось поговорить на любимую тему, а тут заинтересованный слушатель. Ден решил, что стоит навести мосты, заодно протолкнуть задуманное в массы. «Есть одна идея. Мне нужно сделать артефакт для вычислений, способный умножать, делить, возводить в степень, извлекать корень. Также запоминать промежуточные результаты и работать с ними дальше, как с целыми числами, так и с десятичными дробями, и заодно с отрицательными числами». Ден не скромничал, но идею искусственного интеллекта посчитал преждевременной. Ромашка от удивления села, повернулась, чтобы посмотреть Дену в глаза. «Как это с отрицательными, и как это может работать?» «Я объясню, на бумаге, на пальцах не смогу». Ден был доволен, девчонка явно заинтересовалась. Вернувшись в прежнее положение, Ромашка затихла. Наверное, обдумывает тему, что ей подкинул. «Нужно спросить обо мне, пока в расслабленном состоянии, может, покаяться в грехах». Ден решил не ждать следующего момента. «А для тебя что важнее, мастерить или блистать?» Ден подумал о себе, есть ли у него выбор, или придется плыть по течению, выбранной за тебя реки. «Я не против иногда выйти в свет, но жить только этим не хочу». Глаза девушки загорелись: «И замуж я выйду с удовольствием, мне нравится, когда есть кто-то рядом, но хочется, чтобы он разделял твои мечты. У тебя вроде есть Серега», решил на всякий случай перевести от себя стрелки Ден. Ромашка фыркнула: «Мне его привела мама, вроде это достойная оправа для такого бриллианта, как я, а тебя опять не устраивает. Выбери тогда сама». Ден продолжил выполнять поручение бати, «Ромашка, признайся, ты в него влюбилась, а меня решила умертвить, чтобы не мешал». «Что за ерунда?» – девушка вскинулась. «Он мне вообще не нравится, пообещал, что поможет разорвать помолвку. Я была не против, но такие радикальные меры не планировались». «Тогда что мы тут делаем?» – Ден толсто намекнул на обстоятельства, в розовых трусишках и двумя покойниками. «Если это не радикально, тогда я боюсь представить по-настоящему радикальные меры». Девчонка дернулась, но Ден держал крепко. «Это третий случай, за достаточно короткое время», – давил Ден. «Я пришел к тебе с предложением от моей семьи о прекращении военных действий». «Это не моя семья, мы даже не обсуждали такой вариант, папа ни за что не опустится до таких методов». «Он сказал, если я не захочу выйти за тебя, он просто разорвет помолвку. Я знаю, он не в лучших отношениях с твоим отцом, но это не повод для войны». Ромашка горячо шептала, явно уверенная в том, что говорит. «Она не врет», Эд был категоричен. «Это твое умение, Эд, ты можешь поручиться?» «Дену нужны были гарантии». «Верь мне, ежик», вернул Эд. «Смотри, если ты не прав, сдохнем вместе», оставил за собой последнее слово Ден. «А за этот случай я с Сержа спрошу», зло бросила Ромашка. «Я в доле, у меня тоже есть к нему вопросы», подписался на стрелку Ден. Лежали какое-то время молча, каждый обдумывал свое. Дина, обдумав жизненную ситуацию, поделился с девушкой. «Ромашка, мы с тобой столько друг о друге узнали, в таких ситуациях друг друга видели, нам не о помолвке нужно думать, а о разводе». Большинство супругов за всю жизнь такого не пережили. Обдумав, Ромашка не согласилась. «Нет, Эдик, еще далеко не все, мне есть чем тебя удивить. А какая у тебя способность? Я не знаю, серьезно. Если бы знал, тебе обязательно сказал», грустно покаялся Ден. «Так не бывает, все знают», не сдавалась Ромашка. «Я особенный», честно признался во всех грехах Ден. Спустя неопределенное время, проведенное в поисках выхода из продолжения сортира. «Эд, скажи честно, мы умрем». «Да, мы никогда не найдем выход. Сколько мы тут уже ходим? Двое суток, трое». Ромашка плакала, без слез, пыталась вытереть грязными руками глаза. Ден держал ее за ладошки не менее грязными руками, не давая провести диверсию. Сдвинув головой шляпу, уперся лбом в лоб и нежно стал успокаивать.